дал важный совет, но она, похоже, поняла его по-своему. Ответил матери, отставив кубок, принялся перебирать бумаги в столе, откладывая в сторону те, что мне еще могут пригодиться. «Мама, тебе что-то нужно?» «Нет, просто зашла проверить, что ты в порядке». «Пойду, тоже собирать вещи». Направилась мама к двери и остановилась. «Чуть не забыла, Дарий хочет тебя увидеть, он будет после ужина ждать в сокровищнице». «Спасибо, обязательно приду». Посмотрев на меня, мама лишь с улыбкой покачала головой и вышла из кабинета, направившись в свои покои, возле которых ее ожидала Ная вместе со своим рыцарем, не отходивший от нее ни на шаг. А я только ощутил, как по моей спине пробежали мурашки, после громких мыслей матери. «Нет, мне определенно нужно иметь под рукой запас алкоголя». После ужина в компании с матерью и невестой, я по тайным ходам спустился на второй уровень подземелья и вышел прямо перед сокровищницей, нисколько не удивив стражу, увидевшую меня выходящим из завалившегося коридора. Пройдя мимо них, вошел в открытую дверь, пройдясь, обнаружил отца, стоящего перед стеной, на которой висело различное оружие, а перед ними на подставке лежал полутораручный меч первого черного дракона. Навершие рукояти в форме головы дракона, рукоять простая, обтянутая кожей, однако ножны были украшены золотом и кусочками драконьей чешуи. Отец в задумчивости водил по ножнам кончиками и даже не обернулся, когда я, обступая сундуки с золотом и драгоценными камнями, различными произведениями искусства, выполненные в камне или металле, приблизился к нему, лишь тихо проговорив: «Скоро у этого меча будет новый хозяин. Когда был в твоем возрасте, так же как и сейчас, я был здесь и касался этих ножен, но не думал, что это когда-нибудь случится. Естественный ход времени, а золотое место пустым не бывает. Да, ты прав. Возьми, что тебе нужно, Эшерион. Не могу же я тебя отпустить совсем без ничего. Золота мне хватит, но кое-что я возьму». Подойдя к висящим мечам, снял один из них и немного выдвинул из ножен, посмотрев на прозрачное лезвие, внутри которого пробегали разряды магической энергии, никогда не знаешь, что будет дальше. «Лунная слеза», — произнес отец имя меча, — «ты уверен, Эшерион, этот инструмент в умелых руках способен на многое. Пограничье всегда было местом, где слишком мало порядка, надеюсь, что мне не придется использовать его по назначению». Задвинув меч в ножны, повесил после молчаливого согласия отца на пояс: «Завтра покину столицу до обеда. Возьми это. Нельзя имперскому принцу, пусть и отказавшегося от престола, не иметь титула». Протянул отец свиток с императорской печатью. «Копия будет завтра уже в имперской канцелярии». Развернув свиток и пробежавшись по ровным строчкам текста, лишь невесело усмехнулся себе под нос. «Графство Савроса, значит. Неприятно будет выглядеть это назначение в глазах аристократов. Драконья долина, самый большой коридор для торговли с Альтам, а также самый большой канал для контрабанды, вот им ты и займешься. Теперь это твоя работа на будущие годы, ведь кто-то же должен хранить империю, пока остальные спорят о том, кому сидеть на жестком троне и носить такую тяжелую корону». «Благодарю, отец», — слабо кивнул ему и улыбнулся. «Полагаю, на этом все. Да, не буду мучить тебя пустыми разговорами, тебе завтра в дорогу». Оставив императора, который вновь вернулся к рассмотрению меча, я покинул сокровищницу и направился в свои покои. В принципе, мне в сокровищнице брать нечего, я давно уже взял все, что мне нужно для своих исследований. Единственное, что не мог взять без разрешения, это меч. Сегодня я исправил и эту проблему. Войдя в свои покои, задумчиво обвел их взглядом и посмотрел на приготовленные к завтрашнему дню кожаному доспехи с наклепанными поверх пластинами, а затем положил свиток с указом к остальным бумагам и только недовольно пожевал губами, опустился на кровать и тихо спросил: «Что случилось, Вацлав?» «Хочу поговорить». Создав чары против прослушивания и пройдя через комнату, сев в кресло напротив меня: «Мой принц, вы получили все данные о долине, справитесь или вам помочь более?» «Спасибо, Вацлав, этого не потребуется. Мне известно, что в долине есть проблемы, помимо альтов. Там еще и пятый пограничный легион, ну и эти, не помню, как они себя называют. Мы пока еще только собираем информацию, но с ними могут быть большие проблемы. Никогда не знаешь, чей кинжал вонзится в твою спину тихой ночью. Это пока все, что имеется». Перенес мне по воздуху в руки тонкую книжку: «Внимательно изучите, мой принц, а сейчас мне пора». Поднявшись, глава тайной стражи империи поднялся и направился к тайному ходу, но был остановлен мной. Вацлав: «Да, мой принц, будьте осторожны». «Спасибо, мой принц, вам тоже следует быть осторожным. Доброй ночи». «Доброй ночи», — ответил ему, ощутив, как он снял свои чары. Немного подумав, принял ванну и вернулся в спальню, найдя в кровати притворяющуюся спящей Эдиту, после чего бытовыми чарами высушив себе волосы, лег рядом и просто тихо уснул. Утро началось для меня при ударе рассветного колокола. Эдита, как ни странно, уже покинула мою спальню, а я, быстро одевшись, пошел в малый зал, где собрались остальные, медленно просыпаясь. «Хорошо выглядишь, Эшерион», — оценила мой наряд мама, — напоминает одновременно одежды севера и юга, при этом лишенные парадных цветов. «Нам предстоит дорога, теперь пришла пора носить доспех», — ответил ей и сел во главе стола. «Доброго утра, Наа, мэм Лейер. Приятного аппетита. Как прошла вчерашняя прогулка, баронесса? Вы остались довольны?» «Да, мой Эшерион», — ответила мне баронесса и отвела взгляд. «Да, ваш, моя баронесса. Не дразни меня», — уколола она меня взглядом в ответ, добавив: «Принцесса Эдита и Аниса рассказали мне многое о вас, за что я им благодарна. А после обеда они водили меня в центральную башню и показали трубу для наблюдения за звездами. Удивительно, но я не знала, что звезды могут быть видны и днем. Телескоп, баронесса, это прекрасное зрелище. По крайней мере, я вижу, что вас предупредили не смотреть на солнце. Эдита сказала, что вы когда-то пошутили, что через него можно посмотреть на солнце только дважды», — проговорила девушка. «Это не смешная шутка, Эшерион. Высмеивая смерть, не так страшно жить. Понимаю, что вам хочется познакомиться ближе, но давайте уже приступим к завтраку, нас ждет дорога», — спокойно проговорила Ируэн. Нехотя кивнув, улыбнулся невесте и приступил к завтраку более плотно, а после его окончания принялся следить за процессом переноса вещей из покоев и кабинет в дилижансы, украшенные гербом в виде головы черного дракона и 8 позолоченных звезд, каждая из которых символизировала каждое королевство, включенное в состав империи. Между делом ко мне подошел один из рыцарей черного дракона, протянувший свиток, прочитав который, я сразу же его сжег, после чего нашел Малграфа, который был в своих покоях и руководил процессом переноса своего скарба. «Малграф, мы почти закончили. У меня тоже остались только эти 2 сундука», — указал он на них, а после, увидев входящих слуг, проговорил: «Здесь опасные алхимические реагенты, его нужно нести осторожно и поставить отдельно, иначе от вас и пепла не останется». «Понятно, господин маг, так и поступим», — ответил ему рослый мужчина, после чего они вдвоем взяли и медленно потащили сундук. «А он легкий, поэтому и говорю, что нужно аккуратней», — добавил боевой маг, после чего обратился ко мне. «Как же я не люблю смену места жительства. Нам еще и ехать 2 недели, если, конечно, нет желания бросить повозки». «Ничего, все это лишь отнимает время и силы. Ты завтракал?» «Перекусил немного, пока не хочется. Сегодня свиные уши неплохо получились, довольно мягкие и приятные. Повара не переборщили со специями. Надо будет попробовать в дороге», — кивнул ему в ответ. «Переменчивые ветра жизни, никогда не знаешь, куда с ними занесет». Малграф задумчиво посмотрел на меня, после чего вернувшиеся слуги забрали последний сундук, а он, осмотревшись в пустых покоях, и только тихо вздохнул. Похлопав его по плечу, я улыбнулся и направился к выходу, а он не спеша двинулся за мной. Спустившись вместе с ним к главным воротам дворцового комплекса, я нашел взглядом мать, а также Наа, беседующую с младшими принцессами. Также здесь были и принцы. «Вот мы и прощаемся, Эшерион. Подошел ко мне Дарнир, или лучше называть тебя, Эшерион, граф Драконьей Долины. За мной все еще статус имперского принца, если ты не забыл». Дарнир мягко улыбнулся ему в ответ, а после протянул руку: «Надеюсь, ты станешь достойным престола». «Я уже достоин», — ответил мне наследник с самоуверенными нотками, но не пожал руку, развернувшись, удалился. После отречения он и стал таким. Жалкое зрелище, как ни посмотри, оказалось, наследный принц. «Он тебе завидует и всегда завидовал», — заметил подошедший ко мне Кристоф. «Ты всегда был лучше, чем он. А Вильяма можешь не искать, он снова занят. А кроме желания обладать, ты чем-то от него отличаешься», — насмешливо улыбнулся третьему принцу. «Впрочем, теперь это только ваше дело. Пока, Кристоф, осторожнее по ночам, смерть — неприятная вещь». «Я запомню, брат», — ответил мне он, пожав руку. «Пусть духи хранят тебя в дороге». Кристоф весело мне улыбнулся и ушел во дворец, Однако здесь все еще присутствовали все принцессы и императрицы, сейчас прощающиеся с матерью, причем выглядело это довольно тепло, как в принципе и чувствовалось. «Эшерион», — улыбнулась мне Инесса, — «жаль, что ты нас покидаешь, но это нормально птенцам покидать родительское гнездо. Рад, что вы так считаете, только бывают и птенцы-крикуны, жаль, что они никогда не взлетают, становясь паразитами, вечно нуждающимися в помощи родителей». «Эшерион, перестань», — весело рассмеялась Милена, а затем быстро обняла меня и отстранилась, «буду скучать по колкому младшему брату». «Калерия, иди сюда, попрощайся с братом». «Глория», — повернулся ко второй императрице, — «все в порядке, принц», — тепло улыбнулась она, — «ты хороший брат для своих сестер». В этот момент подошла Калерия вместе с младшими принцессами и баронессой, приобняв сестру, которая была довольно прохладна по эмоциям, я только щелкнул ее по носу с веселой улыбкой, отчего она нехотя улыбнулась, мыслями при этом находясь далеко от императорского дворца. «Аниса», положив руки на плечи, я лишь на краткий миг замер, а после поцеловал ее в лоб, «сбереги себя и ничего не бойся». «Брат», несколько растерянно посмотрела она на меня, а после резко обняв, грустно проговорила, «не хочу, чтобы ты уезжал, Наа пожила бы во дворце. Нужно принимать ответственность за собственные решения и напоминать о ней другим, какими бы порой ужасными не были они». Погладил шестую принцессу по светлым вьющимся волосам и мягко отстранив, добавил, «но порой стоит попросить помощи, чтобы принять решение». «Эшерион, все будет хорошо», Аниса, тепло улыбнулся ей, а после посмотрел на Эдиту. Однако принцесса демонстративно смотрела от меня в сторону и ничего не говорила, отступив в сторону, молча кивнув Клэр, которая лишь обеспокоенно смотрела на свою дочь и страхом на меня, я обратился к Миросу. «Капитан Альтар, мы можем выдвигаться». Мама, услышав мои слова, окончила разговор с первой императрицей и подвела мне мою кобылу под узды, после чего оседлала свою и дождалась, пока это сделает Наа при помощи Брайны, выехала во главе нашего отряда. Малграф разместился на козлах вместе с молодым северянином. Осмотревшись, я заметил, как вышел на балкон отец в сопровождении Арона, своего личного слуги, после чего сделал жест, принятый среди северян, и приложил правую руку к левой стороне груди. Ответив ему таким же жестом, неспешно двинулся за последним дилижансом, украшенным цветами императорской семьи. «Эш, Эш», остановившись, обернулся и поймал в свои объятия сестру и лишь принялся ее успокаивающе поглаживать по спине, после чего отстранил от себя и, присев на корточки, тепло улыбнулся, осторожно смахивая слезинки со щек, проговорил, «не нужно слез, леди Ди, мы еще встретимся, обещаешь, тебе нужно быть сильной для этого, а сейчас я вижу маленькую девочку, что плачет от разлуки со старшим братом, ты старше всего на 3 года, но, Эдита Чернокрылая, пятая дочь 25-го черного дракона, слезы это не всегда плохо, но для них должен быть повод, сейчас его нет», несколько строго ответил ей, а после осторожно обнял и громко прошептал, «будь сильной, любимая сестра». «Буду, брат», смутившись, ответила она, «но, нельзя, Эдита», отстранил ее от себя и ласково улыбнулся, «в моем кабинете в столе остались нерассказанные сказки, обязательно почитай, ты будешь мне писать, буду, но письма нужно будет уничтожать, а сейчас утри слезы, не стоит принцессе показывать их другим». Погладив ее по голове, запрыгнул в седло, пришпорил лошадь и поспешил по мосту на главную площадь, обернувшись, добавил, «мы встретимся снова, леди Ди». Догнав остальных двигающихся во главе отряда, получил вопрос от матери. «Эшерион, ты чем-то озадачен? Жалею, чего изменить не могу», ответил ей, после чего обратился к Миросу. «Двинемся по дороге на Иринхорм. Как скажите, мой принц?» «Нет, я жалею, что упустил возможность». Фейдрак мы покинули без каких-либо проблем и неспешно двигались по дороге, даже пообедали, не вылезая из седел. Ближе к вечеру, мы вошли в небольшой лес, и нам навстречу выехал мужчина в простом доспехе и шлеме и, подъехав ко мне, после моего приветственного взмаха, он снял шлем и показал свое светлое лицо, украшенное 3 мелкими шрамами, один из которых проходил через левую бровь, второй был на левой скуле, а третий был коротким, но грубым и разрывал правый уголок губ. Также этот мужчина 40 лет был обладателем шикарных сросшихся бровей и не менее шикарной лысины. «Мой принц, моя императрица», по очереди склонил он перед нами головы, «у нас все готово». «Спасибо, капитан, не думал, что вы согласитесь на мое предложение. Вы мне помогли, мой принц», — склонил голову капитан рыцарей Черного Дракона. «Теперь мое дело помочь вам. Не волнуйтесь, сейчас в лесу только верные мне люди, вы сможете нормально отдохнуть. Первый день путешествия всегда труден». Согласно кивнув, мы вместе с обозом вошли в лес, где были приготовлены крытые повозки для перевозки вещей без цветов императорской семьи. После этого люди принялись переносить вещи и вскоре закончили, разместившись, уведя наши парадные дилижансы ближе к основной дороге. «Сейчас мы двинемся через Оренхорм», — показал мне карту капитан, «потом свернем на Калинар, а потом уже достигнем крепости Восточных Врат. Да хранят вас духи, мой принц. А сейчас мне нужно вернуться и продолжить путь. Спасибо, капитан, и удачи», — кивнул ему и он, развернув коня, ускакал. «Мирас, поворачиваем на север, пойдем другой дорогой. Теперь мы гораздо легче и нам не нужны мощенные камнем дороги». Немолодой воин только кивнул головой. После этого он пересадил 5 человек на козлы повозок, и наш караван двинулся по лесной дороге на север, чтобы спустя какое-то время остановиться возле небольшой речушки, где мы и решили остановиться, устроив привал. «Хорошая идея, но мог бы и со мной посоветоваться», — не слишком довольно проговорила мама, спешившись, принялась ухаживать за своим конем. «Просто все делалось в тайне, не хотел вовлекать лишних людей», — ответил ей и тоже спешился, снял седло, привязав свою серую кобылу к дереву, оставил пастись. «Не зови меня мамой, не забывай, что с тобой северяне», — махнула рукой и направившись к баронессе и ее рыцарю, помогающей ей с конем. «Прощай, дворцовая жизнь королевского дворца, теперь передо мной другие условия и задачи. Эх, как же приятно вдохнуть столь приятный чистый воздух летнего леса». Закрыв глаза, император Дарий сидел в своем кабинете и, устало закрыв глаза, вспоминал о событии многолетней давности. «Эшерион, не бойся, подойди», — тепло улыбаясь, предложил он своему младшему сыну, который просто наблюдал за пустым тронным залом с возвышения трибуны, на которой стоял трон. «Наверное, забавно наблюдать отсюда за придворными аристократами», — задумчиво проговорил Эшерион, держа в руках толстый том истории империи. «Лишь в первые годы, а потом становится скучно», — улыбнулся Дарий, подхватив сына на руки, усадил на трон, а после, сняв с головы корону, которую венчали шипы, похожие на драконьи, и водрузил ему на голову. «Скажи, что ты думаешь? Трон жесткий и холодный, словно ты оказался в усыпальнице императорской семьи, а корона слишком тяжела и пахнет кровью», — тихо проговорил младший принц и снял ее с головы, протянув отцу, спросив, зачем нужна эта власть. «Каждый находит в этом свое». Приняв корону, Дарий водрузил ее на свою голову, покрытую густыми черными волосами. «Зачем она, если нет общих требований к тому, кто сидит на этом троне и носит эту корону? А разве можно что-то требовать у императора? Император смертен, как и все», — ответил ему принц и спрыгнул с трона и направился по ступеням вниз. Остановившись внизу, топнув ногой, добавил: «Если император может только смотреть на всех со скукой, зачем он империи?» Не найдясь с ответом, Дарий только опустился на трон и проводил взглядом своего младшего сына, которому лишь недавно исполнилось 6. «Мой император», — раздался голос Арона, — «вы спите?» «Нет, мой друг, это просто воспоминание. Мой император, мне приятно, что вы считаете меня своим другом, но, Арон, мы знаем друг друга с детства. Если бы не один случай, тебе бы пришлось носить сейчас герцогскую цепь, а не этот наряд. Вы сохранили мне жизнь, но...» «Проходи, Арон», — поднялся из кресла император, взяв лежащий на столе свиток, раскрыл его и пробежался по строкам, а после бросил в камин в жертву всепожирающему племени. «Скажи, я плохой император?» «Вы наш император». «Когда-то я спросил у своего сына, а разве можно что-то требовать у императора?» — усмехнулся себе под нос Дарий. «И знаешь, что он ответил? Я не присутствовал. Он сказал, император смертен, как и все», — улыбнулся император. «Правильно говорят, юнцы бывают мудрее седых мудрецов. Эшерион всегда был таким. Жаль, что я так и не смог его понять». «О чем вы говорите, мой император? Я поступил глупо по отношению к нему, возжелав в минуты слабости передать трон, как мне казалось, более достойному. А он просто отказался от него». Устало опираясь на стол, император опустился в кресло. «Как когда-то отказался подчиниться моему приказу. Сколько же я сделал ошибок. Вам нужен отдых, мой император. Возможно, летний дворец улучшит ваше здоровье. Да, море и солнце. Возможно, что мне это поможет лучше зелий, что немного унимают эту боль. Глава 8. Дорога. Ночлег прошел спокойно, только ближе к рассвету к ручью вышло стадо фархаров. Сильнее всего эти звери выделялись своим скелетом, а точнее шипами на спине, изгибающимися вперед, а также два рога, что закрывали енотоподобную голову. При всем при этом они напоминали больше яков из-за своих размеров и копыт, были всеядными, но никогда не охотились. Их шерсть ценилась магами-артефакторами, но она росла у них только на брюхе и была длинная, часто они теряли ее во время весенней линьки. 1 килограмм шерсти продавался по одинаковому весу золота. При этом их мясо не было пригодным в пищу, поэтому на них не охотились. Позавтракав остатками от вчерашнего ужина, наш караван двинулся дальше. Всего в отряде Мираса было 17 воинов, трое из которых были женщинами, что было совершенно нормально среди северян. Эйруэн, поравнялась с матерью и баронессой Хильдафаринг, как тебе дворец за эти годы? Прекрасная клетка, откровенно ответила ей 4-я императрица. Однако единственный выход из бесконечной череды кровавых битв между нами и империей. Ты говоришь, нами, но твой сын не носит косичек, он вообще северянин или трусливый имперский мальчик. Простите, Хильда, но что значит этот трусливый имперский мальчик? Вмешалась в диалог Наа, немного охладив атмосферу. Мы все прекрасно знаем, что магический дар растет не только от тренировок, но и от того, насколько сильный маг трахает тебя в постели. Откровенно улыбнулась она, видя залившееся румянцем лицо баронессы. Это же касается ритуала 3 ночей. Тебе его невозможно пройти, твоим первым мужчиной будет твой будущий муж. А этот ритуал, в империи его не проводит, но он ознаменовывает то, что ребенок стал взрослым. Он всегда проводится внутри семьи. Внутри семьи, я тебе позже объясню, Наа, проговорила Эйруэн. А знаешь, Наа, меня больше всего поразило лицемерие, царящее среди аристократов империи. Улыбнулась Хильда, кивнув моей матери. Ты же девственница. Да, тихо ответила ей девушка. Это нормально, ты девушка, но пока еще ребенок. А вот ваши девушки чуть старше тебя с удовольствием уединяются с такими же мальчиками в темных уголках дворца. Даже принцы делают это. Только знаешь, что самое лицемерное во всем этом? Потом эти аристократки, найдя себе нормального партнера в мужья, восстановят свою девственность за 1 золотой и войдут в храм духов в чистом белом платье девственно чистой невесты. Все это связано с растущим магическим даром, пробормотала в ответ Наа. Да, мне это известно, но северяне поступают, как желают. Если хочешь, ляжешь с мужчиной ради удовольствий, хочешь, ради сильного магического дара, но в брак ты вступишь уже взрослой девушкой, а не девочкой за империал. Какой смысл в семье, если она начинается со лжи? Хотя, возможно, имперцы с годами изменятся. Вот Дарий же смог провести полноценный брачный ритуал северян. А какая проблема в твоем сыне? Он вообще никого не подпускает к себе. Вздохнула Эйруэн. Драконья кровь, задумчиво проговорила женщина, обернувшись ко мне. А ты что скажешь, Эшерион? Ничего. А я удивлен, что с нами путешествует кто-то из королевской семьи Фаринг. Меня ничего не держит дома. Муж погиб на охоте, а свой дом я отдала дочери, когда сгорел ее собственный. Мои взрослые сыновья служат в армии, но пока не готовы к браку. Быть северянином, значит быть свободным, но не забывать свой долг перед семьей и родной землей. Сидя на козлах, я неспешно правил повозкой Малграфа, который что-то искал по сундукам и не мог найти. Пейзаж менялся неспешно, было откровенно скучно, тем более что вокруг не было никого разумного. Услышав тихий стук, я сначала не понял, откуда он, и даже остановил повозку, прислушавшись, перевел взгляд на сундук. Что-то случилось. Подъехал к нам Мирас. Забыли о пассажире. Проговорил, перебравшись внутрь фургона, бросив колкий взгляд на Малграфа, который его не заметил, продолжая рыться в своем сундуке. Открыв сундук Альты, почувствовал острый запах мочи и получил полный обиды взгляд зеленых глаз, после чего девушка проворно выскочила из сундука, сбив меня с ног, побежала и спряталась за густым и раскидистым кустом, откуда через несколько секунд послышались отборные проклятия на языке альтов, заставившие смутиться всех, кто ее понял. «Эшерион, откуда у тебя чистокровный альт?» Недовольно посмотрела на меня Эйруэн, успев рассмотреть девушку. Ее продали в бордель в рабском ошейнике, мне удалось ее освободить и какое-то время пришлось прятать ее в подземельях дворца, ответил битую о сундук голову. «Малграф, она вроде нормальная, поела она спокойно, а после поблагодарила. Только вот одежды у меня на нее не было. «Да, она ее и просит», — постучал он пальцем по виску. «Эшерион, ты ей ближе всего по росту», — заметила Ируэн. Мрачно пробормотав ругательство себе под нос, спрыгнул с повозки, забравшись в свой сундук на другой повозке, нашел простые штаны и рубашку, после чего протянул их Хильде, которая отнесла их девушке, которая быстро переоделась за кустом и неспешно вышла, нисколько не обращая внимания на свои босые ноги и уверенно проговорила. «Простите, что вам приходится терпеть меня. Как тебя зовут?» «Айлис, императрица Ируэн», — ответила ей Альта. «Мы движемся в Драконью долину, Айлис, если получится, мы передадим тебя твоему народу. Благодарю вас и клянусь бессмертными душами предков, что не желаю вам зла», — поклонилась Альта. «Малграф, ты следишь за ней», — добавила Ируэн, бросив на боевого мага не самый приятный взгляд. Нехотя кивнув, Малграф подозвал к себе девушку, обладающую светлыми волосами и миловидными чертами лица, а после, усадив в повозке, достал кое-что из своих припасов и принялся ее кормить. Снова сев за поводья, направил повозку дальше, время от времени ловя на себе взгляды членов отряда, что продолжалось до самой остановки на обед. Солнце как раз было в зените и было просто жарко, поэтому мы остановились в тенечке под раскидистым старым дубом. «Принц, а ты знаешь, как быть главным по котлу?» Поддел меня Фуран Бешеный Бык, светловолосый воин с десятком мелких косичек в волосах, заплетенных по-разному, или твои ручки слишком нежные, чтобы готовить, Фуран, — одернул его Мирас. «Командир, ты мой друг и я тебя уважаю, я и пошел за тобой из уважения, но за имперцем не пойду, а сейчас мне хочется увидеть, на что способен наш принц, если он северянин. Пока я только вижу молокососа, не способного ложечку без мамочки поднести ко рту. Мирас, не зли его, страшный принц», — весело оскалился он. «Слухи, они как девичья фантазия о первой ночи, бывают сильно преувеличены. Чего ты хочешь? Готовить несложно. Хочу знать, вылезло ли у тебя что-нибудь из дырки между ног. Так бы и сказал, что у тебя лишние зубы». Стянув с себя доспех, поддоспешные одежды и легкую белую рубашку, оголившись до пояса, северяне были полны азарта. Встав в круг, Мирас лишь бросил взгляд на Ируэн, но та лишь демонстративно кивнула, понимая порядки северян, и удерживая на... принялась наблюдать. Сбросив с себя одежды, оголившись до пояса, этот воин демонстративно потянулся, показывая свое поджарое тело с тонкими ниточками белых шрамов и начал демонстративно играть мускулами, проговорив: «Дам тебе право ударить первым, молокосос». Подхватив мелкий кусочек земли и скучающе кинул его в северянина. Смахнув с себя сухую глину, он, наконец, использовал свою магическую энергию, создав на коже прозрачный слой из энергии, и сорвался с места, использовав, как и он, вторую кожу, легко ушел в сторону, избегая захвата, и первый же удар последовал в его ломаное ухо. Нисколько не потеряв скорости, он ударил наотмашь и пробил мне пресс, но не дал времени перевести дыхание, сразу же направил следующий удар в голову. Наблюдая, как к моему лицу приближается кулак размером чуть меньше моей головы, извернулся в сторону, и мне только рассекло кожу на лбу, но не успел отшатнуться, как его руки сжали меня в железной хватке, прижимая правую руку к телу, а после оторвал от земли. Сжав зубы, чтобы не закричать, изогнулся и нанес удар головой в нос северянину. Услышав тихий хруст, этого мне хватило, чтобы вывернуться из хвата, а после нанес полноценный удар в челюсть и заставил покачнуться воина, отступил назад, утерев кровь, заливающую глаз, лишь нервно дернул губой, проговорив: «Тебе уже хватит?» Фуран в ответ лишь шумно высморкался, орошая зеленую траву каплями темной крови, оскалившись, и с ревом бешеного медведя бросился на меня. Не став убегать, рванул ему навстречу, пропустив удар в скулу, ударил ему в челюсть. Шум ударов сердца в ушах, горящие от силы тела, боль, дарящая азарт и ярость, этот бой продолжался долго. Один мой глаз заплыл, губы были избиты и потрескавшиеся, а во рту стоял привкус крови. Повалив своего противника на землю, просто бил его сбитыми в кровь руками, пока меня кто-то не сдернул с него и не окатил ледяной водой. Помотав головой, словно дикий зверь, посмотрел на остановившего бой чернобородого воина и узнал в нем Мираса. «Бой окончен, принц», — сухо проговорил он, — «вам нужно умыться». Осмотрев себя и видя разбитые в кровь кулаки, вторая кожа давно спала, лишь рассмеялся, подойдя к северянину, все еще лежащему на земле, но уже мотавшего головой, получив свою порцию ледяной воды. а после наложил на него целебные чары и проговорил: «Ну и что там вылезло из дырки, Фуран?» «Яйца, принц, есть и у женщин, только внутри», — ответил он, а после закряхтел, почувствовав начавшийся процесс лечения. «Им даже проще, не так больно, если ударит». «Ладно, признаю, удар у тебя что надо, хоть и жил во дворце. Давай, вставай», — протянул ему руку и несколько напрягся, поднимая северянина на ноги. Похлопав меня по плечу, он улыбнулся разбитыми губами, заживающими прямо на глазах, подвигав челюстью, залез пальцами в рот и вытащил зуб и сплюнул кровь, довольно рассматривая его, проговорил: «Оставлю на память, как напоминание, что имперский принц тоже северянин». Усмехнувшись, лишь качнул головой и отошел, принявшись смывать кровь при помощи ируэн, поливающей из фляжки, морщась от боли. «По-другому с северянами нельзя, либо ты для них свой и живешь как они, либо ты чужой, такие они, грубые, но честные и живущие по собственным традициям». «Ты как, Эшерион?» — спросила мама с легким беспокойством. «Хорошая драка», — потрогал заплывший глаз, после чего натянул рубаху. «Все в порядке, Ируэн, спасибо за заботу». Справившись с поддоспешной одеждой, сумел натянуть и клепанный доспех, а после мама, подойдя со спины, поправила его, помогая застежками на спине, а после и на плечах, а после коснулась кончиками пальцев моего лица и довольно улыбнулась. «Ты уже мужчина, Эшерион, рада это принять, даже не думай, сбегу», — ответил ей мысленно, смотря в глаза. «Тебе придется принять традиции Севера», — строго посмотрела она на меня, а после мягко улыбнулась. «Этого не нужно бояться, я не желаю делать тебе больно, но если будешь убегать, возьму сама. Поговорим об этом в более подходящем месте, Эйруэн», — тихо проговорил в ответ, отметив, что все занялись своими делами, только баронесса смотрит в нашу сторону. «Буду ждать, Рион», — ласково шепнула северянка и отошла к Брейне. «Мы ранее договаривались, что решим этот вопрос ближе к моему 16-летию, оставив все без изменений. Время пришло». Нервно пожевав губы, лишь махнул рукой и ушел в обратную сторону, нашел свой походный рюкзак и, сидя на повозке, принялся жевать вяленое мясо, ловя на себя взгляды Альты, которая была спокойна не только внешне, но и внутренне, несмотря на то, что с ней случилось. «Да, северные традиции можно только принять. На пятый день путешествия мы пересекли границы герцогства Лейнар, пройдя через небольшой городок Калер, где докупили припасов и сейчас двигались дальше на северо-восток. Немного отстав от повозок, собрал два букета и нагнал основной отряд, притормозив возле повозки, на котором сейчас ехала баронесса, решившая познакомиться поближе с Элис, и немного притормозив лошадь, чтобы она шла с одинаковой скоростью с повозкой, и протянул букет с улыбкой. «Это вам, милая баронесса». Ная взяла букет в руки и некоторое время его рассматривала, а бросив на меня возмущенный взгляд, ударила этим букетом по лицу и швырнула мне в грудь, процедив сквозь зубы: «Не приближайся ко мне, Эшерион». Несколько опешив от такого отношения, лишь недовольно цыкнул губой, обогнав повозку, нагнал мать и вручив ей букет. «Это вам, Эйруэн». «Благодарю, Эшерион. Мне приятно получить такие знаковые цветы». Приняв подарок, одарила меня оценивающе женским взглядом четвертая императрица и обратила внимание на букет у меня на коленях. «А вот Ная, нужно немного подрасти, а тебе следовало изучить символизм цветов. Цветок страсти в центре букета всегда говорит только об одном. Простите, Брайна, я не...» Посмотрел на женщину-рыцаря, но она лишь тепло улыбнулась. «Ничего, принц, мне слишком много лет, чтобы получать цветы от столь молодых мужчин. Разрешите, объясню, почему юная госпожа так отреагировала», — протянула она руку, и я вложил в нее букет баронессы. «Видите по центру красный цветок, это лайсир, цветок страсти, этого говорит, что вы желаете ее, желтые мелкие цветки амиса, значит нежность, но оформление таково, что обещанная нежность будет в...» «Спасибо, леди Брайна, мне все понятно». «Мэм Брайна», — поправила она меня, — «мне удобней, когда обо мне судят как о рыцаре, а не о светской даме. А если хотите подарить баронессе цветы, дарите только те, смысл которых вам понятен. А мне очень приятно, Эшерион», — посмотрела на меня откровенно интимным взглядом Эйруэн, вдохнув аромат цветов. «Ты единственный, кто дарит мне цветы за последние годы». Воспользовавшись паузой, немного ускорился, догнав Мираса, от которого чувствовалось напряжение, и принялся внимательно осматриваться по сторонам, но ничего кроме полей с пшеницей и леса впереди нас не увидел. «Что-то случилось?» — «Слишком тихо», — заметил Мирас своим басистым голосом, а после отдал команду «всем приготовиться». «Никого разумного вокруг нет», — заметил в ответ, после использования ментальной волны, двигаясь рядом с ним на лошади. «Это и странно, деревня впереди, но нет запаха дыма в воздухе, хотя ветер дует на нас», — сильнее насторожился Мирас. «Фуран, Алимар, проверьте, что впереди, мы тоже с Малграфом пойдем, опасно будет отправить только двоих», — кивнул Мирасу и постучал по виску, «если что, подам сигнал». «Хорошо, принц», — кивнув остальным, «мы ускорили своих лошадей и через какое-то время скрылись в лесу, где были видны следы жизни людей, ведь на одном из деревьев висела табличка с названием деревушки Самел. Когда мы вчетвером достигли деревни, то остановились и стали ходить среди рубленых домов, заглядывая в окна и распахнутые двери, однако нигде не было видно не только людей, но и загоны для скота были пусты, как и будки для сторожевых собак. Тихо, как на мертвых болотах, пробормотал Фуран, и Шерион, это странно. Да, странно, ответил северянину, ощущая что-то странное повисшее в воздухе, вошел в один из домов и оценил то, что стол был собран к плотному ужину, ничего не было тронуто, даже успевшие остыть мясо, которым пировали мухи. Заглянув в спальню, тоже не обнаружил следов чего-то необычного, однако колыбель для ребенка была растрепана, но при этом не было следов крови. Выйдя из дома, направился к боевому магу, который замер возле крыльца самого большого дома в поселении и создавал какие-то чары, а после посмотрел на глубокие царапины, которые не мог оставить хищник когтями, и только тяжело вздохнул. Малграф же, закончив, вытянул из глубокой борозды белый клык из доски, подвесив перед собой в воздухе, принялся его внимательно изучать, а я лишь проговорил: «Клык вырожденца, пропитанный энергией хаоса. Похоже, рядом их колония», — сев на крыльцо, тяжело вздохнул. «Интересно, сколько еще язв от прорыва хаоса осталось на теле империи? За это магов башен боятся и ненавидят, а ведь до сих пор не могут навести порядок», — добавил подошедший Алимар. «Когда-то выпустили в мир этих тварей». «Алимар, вины Малграфа в этом нет», — спокойно отметил Фуран, рассматривая клык. «Эта деревня уничтожена полностью, но у нас слишком мало людей, чтобы атаковать колонию. Даже на севере мы берем минимум 500 воинов для этого. Не будем геройствовать, но герцогу и магам нужно знать об этой проблеме», — заключил я и поднялся на ноги. «А пока нам нужно оказаться от этого места как можно дальше. По коням». Быстро взяв своих лошадей, мы вернулись к остальному отряду, изложив, что нашли, сильно ускорились, быстро проскочив через пустую деревню, и также быстро поспешили дальше, покинув лес. Однако и последующие два селения встретили нас запустением, а до ближайшего города было далеко, но нам пришлось остановиться на ночлег, так как солнце клонилось к закату, да и лошади устали. Съехав в дороге в поле возле протекающего ручья, мы разбили лагерь, сделав круг из повозок, а внутри спрятали лошадей, напоив их и дав овса, и только после чего и сами начали готовить себе ужин, разведя костры. «Эшерион, тебе просили передать, сейчас только вспомнил», — подойдя ко мне, проговорил Мирас, протянув мне свиток. Благодарно кивнув, я открыл его и улыбнулся, прочитав извинения Флиральтер, которая была вынуждена вместе со своим отрядом отправиться на юг, так как у одной из девушек умерла мать. Впрочем, было слишком много извинений, но что я только улыбнулся. «Флира, о ней я и говорил, когда сообщил, что отряд может увеличиться. Это я уже понял, особенно когда она подошла ко мне с посланием, не сумев найти вас во дворце. Неплохое семейство, ее отец один из генералов армии Арнстейма. Она знает, куда я направлюсь. О вашем назначении не слышал лишь глухой, мой принц», — ответил Мирас, всматриваясь в просторы полей. «Пусть мы и не открытой местности, но так хотя бы не попадем в западню этим тварям. Насколько силен твой дар, мой принц, не знаю, но я сильнее магистра магии, пусть и не обучен». «Понятно», — кивнул мне воин и отошел к одному из костров. «Ты пока будешь сторожить?» «Да, Мирас, отдыхайте». Устроившись на повозке, я лишь внимательно всматривался в окружающее пространство, но не видел нигде следов энергии хаоса, остаточные следы которой видел в опустевших селениях. Вырожденцы, мерзкие человекоподобные твари 2 метров ростом, слепые, но очень сильны, а также плотоядны, владеют ментальной формой речи, при этом довольно примитивной. Колонии создают под землей в труднодоступных местах, чаще всего под лесами и холмами. Главной в колонии является матка, хотя они все гермафродиты, Численность потомства целиком зависит от количества пищи. Матка приносит приплод примерно раз в 3-4 месяца по 5-7 особей за раз, а вырастают они буквально за полгода до взрослого состояния. Малграф, почему маги не уничтожили всех тварей хаоса? Портал был открыт 3 года, за это время маги понесли серьезные потери, сражаясь с разумными видами, проходящими через портал, а уже после его закрытия обратили внимание на более примитивных тварей. Но они успели разбрестись по разным уголкам империи, забравшись даже на север, а также в княжество альтов. Ты и сам знаешь о корпусе боевых магов, ответственных за отлов и уничтожение. Вот именно, отлов. Прервал его и тяжело вздохнул. Вот доиграются маги, притащат в этот мир кого-нибудь и не смогут справиться. Ты и сам прекрасно знаешь, что будет дальше, Эш. Проговорил боевой маг, сев рядом. Как думаешь, где колония? Южнее. Примерно в том направлении энергия хаоса становится плотнее, указал примерное направление рукой. Мы достаточно отдалились, но ночью стоит быть внимательней. Не забывай, огонь против них бесполезен, проговорил Малграф. Кстати, Мал, а мы ведь будем проезжать через графство Файраль. Не хочешь увидеть своих сестер? Они определенно будут рады. Не стоит, пробормотал Малграф и поднялся. Не забывай о контроле, чем чаще ты выходишь за его пределы, тем ближе твоя инициация. Не могу дождаться. Весело усмехнулся в ответ. Тебе только и смеяться смерти в лицо. Тихо ответил Малграф, спустившись с фургона, ушел к костру. А что мне еще остается? Тем не менее, я хочу прожить достойную жизнь, как коротка бы она ни была. Интересно, в артарских руинах мне удастся найти ответы на вопросы? По имеющимся у меня данным, там может быть информация не только по различным аспектам магии, но как отсрочить свою смерть, а я все-таки попытаюсь изменить это. Отбросив лишние эмоции, сконцентрировав свои мысли на более существенных проблемах, я сидел и следил за безопасностью, иногда создавая ментальные волны, проверяя наличие вокруг нас разумных, но было тихо. Забравшись на повозку и тихо приблизившись ко мне, Наа села на сундук за моей спиной и тихо проговорила: «Твой подарок был противоположен сказанным до этого словам». «Прости, Наа, я мало уделял времени, чтобы изучать такие тонкости, большую часть времени у меня занимало изучение истории, законов, традиций и магии, а это еще и с постоянными тренировками по верховой езде, фехтованию и основам этикета. Но основы этикета я чаще всего прогуливал, прятавшись от учителя Сандерса в закрытой секции библиотеки, где хранятся личные дневники прошлых императоров, книги по различным магическим системам. Хорошо. Признаю, я не самая умная баронесса с пограничья. Хорошенькое лицо, это единственное, что тебя интересует во мне, Эшерион. Рассказать тебе одну легенду?» Обернулся в баронессе с веселой улыбкой. «Мне слишком много лет для сказок», фыркнула баронесса. «Знаю, что я поступаю излишне прямолинейной. Мне рассказать или не стоит? Каков будет твой положительный ответ?» «Это, ты вообще не оставляешь выбора. Это нечестно», откровенно возмутилась она. «А фразу я запомню. А что за легенда? Интересная. Завтра расскажу. Да ты просто играешь со мной. А говорила, что милое лицо – твое единственное достоинство». Тепло улыбнулся баронессе. «Какие цветы ты любишь? Мне не нравится, когда их срывают и дарят, чтобы потом я наслаждалась этой умирающей красотой», – не слишком уверенно ответила баронесса. «Если хочешь сделать подарок, то лучше живые цветы, что не погибнут через несколько дней. Буду знать, что подарить в следующий раз». Изучая взглядом лицо баронессы в цветах закатных сумерек, лишь тепло улыбнулся. «Ты есть хочешь? Я тут немного пирога принесла». «Правильно, мужчина зол, когда голоден, нужно его задобрить, тогда он становится мягким и покладистым», проговорила Каролайн снежная волчица, приблизившись к повозке. «Идите, поужинайте, пока я посторожу». Наа несколько смутилась, но поднялась и ушла первой к костру, возле которого была и Руэн с Брайна и Малграф Сайлис. Посмотрев ей вслед, я лишь улыбнулся и получил похлопывание по плечу от среброволосой воительницы, проговорившей: «Быть мужем и женой – это важное умение, так же как и плотничество или кузнечное дело. Этому следует учиться постоянно, но самые первые уроки всегда самые важные и памятные. Главное, не забывай об уважении, и все у вас сложится. Спасибо за совет, Каролайн из рода северных волчиц», приложив пальцы к губам в знак благодарности. «Рада, что согласилась пойти за Мирасом, ты достойный сын Арнстейма. Иди, Эшерион, после скачки всегда хочется есть», кивнув воительнице, спустился с повозки и подошел к костру, где получил свою походную чашку с густой наваристой кашей с вяленым мясом и хороший ломоть мягкого хлеба, после чего устроился рядом со всеми. Хлеб был мягкий и приятный, не крошился в руках, так как его принято было печь на молочных заквасках. Вообще хлеб здесь был знаковым блюдом, по праздникам, особенно в честь конца сбора урожая, пекли праздничный хлеб с добавлением меда, яблок и других фруктов. Например, на стол молодоженам подавали на медовой закваске, тем самым желая счастья. «Императрица, а как проходит свадьба по северным традициям?» – спросила Наа. «Вы сначала должны построить свой дом», – ответила Ируэн. «Только вы вдвоем должны своими руками выложить очаг, поставить стены и застелить крышу. Это должно показать вашим родным и роду, что вы вместе можете перенести все жизненные трудности. После этого молодожены уединяются вместе с матерями жениха и невесты на 3 дня и ночи. «Зачем?» – немного смутилась девушка. «Чтобы убедиться, что молодые ничем не больны, что может отразиться на детях, а также проверить, что муж и жена действительно могут любить друг друга. Если же муж захочет привести вторую жену до своего 25-летия, ему нужно сначала спросить разрешение на это у первой жены. А если муж старый, а невеста напротив молода, такое среди северян не в почете. Молодые должны жениться на молодых, это нормально. Мы не имперцы, где за старого аристократа отдают молодую девушку. А если разлюбишь и, зависит от наличия маленьких детей, если же их нет, старейшины обсудят причины с мужем и женой по отдельности, а после либо примирят их, либо разведут. А если война, муж и жена имеют право носить меч и отправиться в бой, а детей, если они не совсем маленькие, отдадут под защиту рода. Если даже оба родителя погибнут, род вырастет, обучит и отпустит их детей во взрослую жизнь. Этим вы, северяне, отличные люди, вы не любите лишних смертей и даже ваши бои за оскорбления заканчиваются только пущенной кровью. Вам, альтам, даже сложнее, сложность с деторождением заставляет представителей вашего народа родниться с людьми. Мы похожи тем, что держимся за свой род, а иначе просто не выжить, махнула рукой Элис. Мы и правда вступаем в брак со своими родственниками, но у нас просто не остается другого выхода, но за это нас порой и проклинают духи. Айлис, мне вот что интересно, посмотрел на освобожденную девушку, если полукровка возьмет в жены чистокровную альту, а только 3 поколения, принц и Шерион, затем снова начинаются прежние проблемы. Однако у нас, как у людей, не родятся уродцы, что было ранее распространено среди имперских аристократических домов, наши дети не рождаются вовсе, мы просто не можем забеременеть. Расовые особенности, понимающе кивнул в ответ, только от союза альты и полукровки рождается чаще всего именно чистокровный альт. Да, это так, но случается и наоборот, рождается человек, не имеющий ничего общего с альтами, кроме общих черт, которые тоже более человечны, а ее дети также будут самыми простыми людьми, пусть и с некоторыми отличиями, вроде цвета волос. Погладила альта себя по длинным светлым волосам. Это я и так знал, ведь не просто так императрицу Клэр, полукровка. Альта просто озвучила малоизвестный факт. Например, жители Южных островов, Кастилья, как они себя называют, вообще не способны иметь общего потомства ни с имперцами, ни с северянами, ни с альтами. Многие целители из башен ломают себе головы, но так и не пришли к заключению о причинах этого, хотя они не сильно отличаются от южан. «Простите, а ваша брачная церемония с императором, какая ты любопытная, но это хорошо, если в меру», – добродушно улыбнулась Ируэн. «Мы провели церемонию в Орнстиме, при этом сами построили дом, а после наши матери засвидетельствовали наш брак. После этого состоялась церемония в Фейдраге. А, это возмутило многих членов королевских родов, но мы пришли к компромиссу. Я буду девочкой, если он согласится на брачную церемонию северян. Нормальная цена за долгожданный мир между Севером и Империей. Если тебе интересно, Дадарий сначала сопротивлялся, но императрица Селика была очень настойчива. Весело улыбнулась мама. Эшерион в этом на него слишком похож, но это легко исправить, он ведь тоже северянин. Наа посмотрела на меня, а после на Ируэн, после снова на меня, на что я только нехотя кивнул, отчего девушка на некоторое время замерла, а после залилась густой краской. На это я лишь понимающе улыбнулся. Прислушавшись к своим ощущениям, я отставил чашку и поднялся на ноги, посмотрев в сторону юга, послал ментальную волну, пытаясь понять, что происходит, а после заметил источник и ударил по нему ментальным хлыстом, сметая защиту и ворвавшись в разум, состоящий из примитивных ассоциаций, породил ощущение боли и ужаса, дополнительно послав это ощущение по найденному каналу к более сильному разуму, а после разорвал связь. Эшерион ударил по ушам крик Малграфа и обнаружил боевого мага перед собой, опасающегося подойти, так как на моих ладонях горело черное пламя. Видя, что я пришел в себя, он спокойнее спросил, что случилось. Вырожденец-разведчик шел к лагерю под землей, сейчас ползет обратно в гнездо. Уняв свою магию, я спокойно вздохнул. Долго я так простоял, мы, кажется, обсуждали ментальный бой и как он может быть опасен, строго проговорил Малграф. Не забывай, что матка может быть гораздо сильнее тебя. Сядь и отдохни. Мирас, направился он к костру, где сидел командир отряда. Сколько меня не было? Повторил свой вопрос. Примерно минуту ты изображал статую, заметила Ируэн. Эшерион, в чужом разуме можно потерять себя, поэтому большинство магов предпочитают не атаковать, а просто защищаться. Во дворце я ощутил, как они защищаются. Неудивительно, что многие носят амулеты. Потерев голову, сел и быстро доедая ужин, создавая ментальные волны, опасаясь скорого нападения. Наконец, закончив с едой, помыл свою посуду и некоторое время просто выжидал, пока остальные укладывались ко сну с оружием под рукой, и немного подумав, подошел к Мирасу. «Отправь лишних людей спать, я останусь на посту всю ночь, а завтра могу выспаться в повозке. Не уснешь, в глубинах подземелий дворца я порой проводил несколько дней, а там нежить не дает заснуть», — ответил ему, всматриваясь в темноту. «Чем вы там занимались, мой принц?» «Золото добывал». «Хорошо, тогда сейчас успокою людей и половину отправлю спать». Махнул рукой и забрался на повозку и принялся, создав разряд, принялся гонять его между открытыми ладонями, полностью контролируя его и иногда прибавляя энергии. Это тоже было занятием на контроль энергии, причем довольно безвредное в отличие от удержания в воздухе какого-либо количества материи. Люди немного успокоились, но меня заставляли улыбаться мысли баронессы, которая возвращалась к брачной церемонии между нами и нет-нет, да фантазировала на эту тему. Несмотря ни на что, ночь прошла спокойно, был еще один разведчик, но он умер от мощного ментального удара, прежде чем успел приблизиться на полкилометра к лагерю. Несколько раз в ночи были слышны далекие человеческие крики, некоторые от них просыпались, а я не мог дотянуться до их источника, чтобы понять, что происходит. Помимо меня осталось еще двое часовых из северян, с которыми мы негромко перекрикивались, проверяя, что никто не заснул на посту. Так и медленно проходила ночь. Утро я начал с того, что запалил костер и принялся разогревать остатки вчерашнего ужина, а уже после этого начали неспешно просыпаться другие, кто-то взялся за завтрак, а кто-то за лошадей, напоив их и принялись впрягать в повозки. «Как прошла ночь?» — спросил Малграф. «Был второй разведчик. Ты его отогнал, убил ментальным страхом», — ответил ему и принялся с аппетитом жевать кашу, а запив водой, добавил: «Здесь три матки. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше». «Три, да, Малграф, три матки, при этом достаточно сильные, чтобы дотянуться до лагеря ментальной магии. Однако откровенно испугались, когда коснулись меня, а в основном все было тихо. Иногда я сомневаюсь в здравости твоего разума. Умереть можно и дважды, Малграф, не в этой жизни», — поморщился боевой маг. «После завтрака мы продолжили наш путь в среднем темпе, я же устроился в повозке и дремал, просыпаясь только на сильных кочках, однако резко открыл глаза, когда повозка неожиданно остановилась, выглянув, увидел целую колонну всадников, ставшую причиной остановки. Тем не менее никто к нам не приближался. Выпрыгнув из повозки, неспешно направился к ним навстречу, отметив герб герцогства, имеющий вид дикого кота с кинжальными клыками, выглядывающими из пасти на фоне пламени, громко проговорив: «Почему воины герцога Лейнара останавливают путников?» Присмотревшись к всадникам, я заметил, что у многих доспехи были покореженными, некоторые были ранены и смотрели очень недобро. «Вы сервенты, а ваши маги разве чувствуют энергию хаоса, исходящую от нас? Расступитесь! Дорогу!» — раздался властный голос, и вперед всех выехал Абрам Лейнар, удивленно посмотрев на меня, узнавая: «Прошу прощения, что остановили вас, но мы подверглись нападению. Герцог Лейнар, рад вас видеть, спуститесь с коня и позвольте осмотреть ваши раны. Есть тяжело раненые воины?» «Нет», — ответил он, спешившись, а после подошел ко мне, и мы направились к моим людям, Попутно я наложил на него исцеляющие чары. Мой принц, герцог, здесь колония вырожденцев под предводительством трех маток, вы со своей горсткой воинов не справитесь. Вам нужна помощь боевых магов. Вы послали запрос в Ирванскую башню, мой принц, это. Мы прошли через три пустующих селения и не встретили ни одного путника за эти двое суток пути, вы первые. Мне понятно ваше нежелание связываться с башней, но здесь нужны боевые маги. Вашим воинам нужно лечение? Нет, мы имеем достаточно магов, сейчас они отдыхают. Ответил он и увидел Эйруэн. Моя императрица, не нужно поклонов, герцог Лейнар, лучше последуйте совету принца. Какова численность вырожденцев, мой принц? Около 500, но скорее всего больше. Три матки это серьезная угроза. Когда начались первые исчезновения людей? Примерно год назад в этих окрестностях начала пропадать дичь, об этом жаловались охотники, а зимой и люди, что мы связывали с морозами, но устало вздохнул герцог и потер покрасневшие от недосыпа глаза. Мне впервые пришлось столкнуться с данной угрозой, подобные колонии возникают гораздо южнее. Раз вопрос решен, советую вам возвращаться и двигаться сюда с большим отрядом сразу, иначе спугнете, и они сменят место расположения своего гнезда. Позвольте предложить вас. Спасибо, герцог, но я не могу принять ваш добрый жест. Мы уже сегодня должны достигнуть Галана и покинуть ваши земли. Понимаю, тогда не буду вас задерживать. «Мой принц», — ответил он и направился обратно, проводив его взглядом и отметив, что он приказал своим воинам освободить дорогу. Я забрался в повозку и махнул рукой командиру отряда, что можно двигаться дальше. После этого мы проехали мимо конницы герцога, которая взяла небольшую передышку, не став следовать сразу за нами. Проезжая через селение, где были видны следы ночного боя, я лишь отметил смерти чувства горя, разлитые в воздухе, отчего только тяжело вздохнул, а после все увидели двухметровую тушу слепого вырожденца, прибитого пиками к дереву, возле которого стоял мальчик 5 лет и кромсал его ноги деревянным мечом с недетской яростью. Да, мир никогда не меняется, неважно каким бы он ни был, везде есть смерть, грязь и детские слезы. Глава 9. Файраль. Предупреждение. Продолжать чтение лицам с тонкой душевной организацией и т.д. и т.п. Принцесса Эдита, вы недостаточно элегантно выполняете этот жест, это похоже на манеры крестьянки, сухо проговорил учитель Сандерс, а после повернулся ко второй принцессе, оценив движение, довольно проговорил: принцесса Аниса, превосходно, постарайтесь объяснить своей сестре правильность исполнения жеста, а на сегодня вы свободны, всего доброго.